Глава четвертая. Я опустился на одно колено, разглядывая выжженный след в серебристом мхе. Интересно, что могло оставить такой отпечаток? Старался прислушиваться к звукам и присматриваться к движениям. Но после нашего тихого леса тут сосредоточиться крайне сложно. Магия вторгалась в тело. Источник продолжал стучать, реагируя на окружающий фон. «Может, ну его этот рудник?» — мелькнула шальная мысль. «Здесь и так силы хоть отбавляй». Внезапно радужный жук пронесся мимо моего уха, заставив дернуться. Тварь размером с кулак приземлилась на тонкий ствол сосны. Я потянулся было к нему, но существо растаяло в воздухе, оставив после себя лишь серебристую пыльцу. Тихий шорох позади заставил меня резко обернуться. Деревья затряслись, пригибаясь к земле. По светлому мху пробежала рябь, будто по воде. Что-то большое приближалось к поляне, раздвигая тонкие стволы. Я медленно подтянулся к клинку, готовясь к встрече. И тут, на проселок, горделиво вышагивая, выплыла здоровенная птица. Метра три в высоту, не меньше. Ее перья отливали металлическим блеском, словно начищенные доспехи. А вместо крыльев... Я протер глаза. Нет, не показалось. Полупрозрачные сгустки энергии, похожие на кожу, как у летучих мышей. Я замер, разглядывая странное создание. Птица неторопливо шла по поляне, оставляя глубокие следы в серебристом мхе. При каждом шаге ее металлические перья тихо позвякивали, а крылья переливались всеми цветами радуги. Да они, похоже, из энергии состоят. «Вот это курочка!» — присвистнул я, невольно любуясь существом. Тварь резко повернула ко мне голову, и я едва сдержал смех. Клюв, длинный и острый, как копье, вдруг раздвоился, будто у змеи, а из горла монстра вырвалось... «Ка-ка-ка!» — угрожающе пропела птичка, склонив голову на бок. От существа волнами исходила сила. Мой источник мгновенно отозвался глухой пульсацией. Насчет ее уровня даже думать не хотелось. Тут сразу понятно, что она не слабее меня. «Офигеть!» — выдохнул я. «Это что за петушок-металлист? Журавль-змея? Нет, стоп, курица-робот?» Воздух вокруг птицы сгустился. Ее крылья полыхнули светом, и в меня полетели серебристые перья. Я перекатом ушел в сторону. Снаряды врезались в дерево позади, разорвавшись с оглушительным треском. Тонкий ствол сосны переломился, как спичка. «Откуда она их выплюнула?» — промелькнула мысль в голове. «Ну ты истеричка!» — крикнул я, вскакивая на ноги. «Может, договоримся? У меня как раз с собой есть...» В ответ птица расправила крылья во всю ширь. Полупрозрачные потоки энергии заструились по поляне, выжигая мох. А потом она издала свой боевой клич. «Кукареку!» Воздух задрожал от этого звука. Магия существа хлестнула по моим каналам, заставляя источник съежиться. «Твою ж! Это уже не шутки!» Монстр взмыл воздух. Его металлические перья засверкали. Энергетические крылья оставляли вокруг светящиеся следы. Красиво, если бы не одно «но». Эта красота собиралась меня убить. «Ладно», — произнес я, чувствуя, как клинок скользнул в руку, тут же вспыхнув зеленым огнем. «Раз ты такая принципиальная курица!» Птица камнем рухнула вниз, целясь раздвоенным клювом мне в голову. Я перекатился в сторону, успев заметить, как существо погрузило свой клинок в землю по самое основание. «Твою ж!» Тварь играючи пробила почву и камни. «Ка-ка!» Разочарованно протянула она, выдергивая клюв. Из пасти, не знаю, как назвать это, она пережевывала землю и булыжники. Я метнул три иглы, целясь в шею. Металлические перья вдруг встали дыбом, создавая подобие брони. Отравленные шипы отскочили с противным звоном. «Шулер!» — возмутился, уходя от нового выпада. «У кур не должно быть доспехов!» Существо взмыло вверх, его крылья-сгустки полыхнули ярче. В меня полетел настоящий град серебристых перьев. Я укрылся за тонким стволом дерева, но оно разлетело щепками от взрывов почти сразу. Побежал. Резко останавливался, менял направление и снова рывком в другую сторону. Перья втыкались рядом. Счет шел на секунды. Блин, даже прикрыться нечем. Нормальная защита появляется как раз на третьем уровне, но не у меня. Сука! Перо воткнулось в сапог. Хорошо, что чуть левее и не задело ногу. Внезапно все прекратилось. Я задрал голову. Тварь заложила вираж, заходя на новую атаку, и тут она начала раздваиваться. Одна птица превратилась в две абсолютно одинаковые копии. «Да ладно!» — выругался, пятясь назад. «Ты еще и размножаться умеешь, хотя...» Пригляделся внимательнее. «Иллюзия?» «Ку-ка-ре-ку!» Гаркнули обе твари хором. Они атаковали синхронно, пикируя с разных сторон. Клинок в моей руке полыхнул ярче, словно отзываясь на опасность. Я присел, пропуская первую птицу над головой, и резко крутанулся, выставляя лезвие навстречу второй. Меч прошел сквозь одну из копий, не встретив сопротивления. Иллюзия. А вот настоящая тварь уже разворачивалась для новой атаки. «Давай, курочка, порадуй меня!» — крикнул я, чувствуя, как возбуждение от битвы растекается по венам. Пришел к выводу, что иглы бесполезны, буду их экономить. Монстр тем временем снова создал копию. Теперь курочек стало три. Они закружили надо мной, осыпая градом взрывающихся перьев. Кувырок, еще один. Жар опалил спину, когда долбанные перья начали взрываться. Мох позади меня разлетался клочьями. Хреново. Почему-то у копий настоящие атаки, а не для отвлечения внимания. Мой мозг судорожно искал способ убить пернатую тварь. Источник внутри забурлил, отзываясь на поставленную задачу. По телу прошла дрожь, сила требовала выхода. Я позволил энергии течь свободно, и руки окутало зеленое пламя. «Ко-ко-ко!» Удивленно воскликнули птицы хором, когда в них полетел сгусток ядовитой магии. Уже приметил копии, а значит, зеленый шарик полетел в кого нужно. Две иллюзии попытались защитить себя, но растаяли. Настоящая тварь рванула вверх, уходя от моей атаки. Ее металлические перья встопорщились, создавая подобие купола. Мой яд впитался в эту броню и... ничего. «Серьезно?» Я даже восхитился. «Ты еще и мою магию поглощаешь?» Птица горделиво тряхнула башкой, словно красуясь, а потом перья начали сиять изумрудным светом. «Вот же! Она не просто поглотила, она ее использует!» Уклонился от веера отравленных перьев. Теперь снаряды не взрывались, а плавили все, во что попадали. Тонкие деревья за моей спиной тлели, словно свечи. «Ну все!» — процедил сквозь зубы, перехватывая клинок поудобнее. «Достало! Слишком много у тебя преимуществ!» Тварь кукарекнула и полетела вниз на меня. Ее клюв раздвоился, и оттуда вырвалась магия, что-то похожее на луч. Я рванул вперед, уходя от ее залпа. Источник откликнулся на ярость, и клинок полыхнул так ярко, что на миг ослепил нас обоих. Птица была рядом, но замешкалась, начала трясти башкой. Я воспользовался этим секундным замешательством твари. Подпрыгнул, используя поваленное дерево как трамплин. В следующую секунду клинок прочертил сияющую дугу, метя в основание крыла сгустка. Истошно заверещала птица, когда лезвие рассекло поток энергии. Свечение померкло, а крыло обвисло безжизненной тряпкой. Существо повело в бок, оно пыталось удержать равновесие. Его металлические перья отчаянно звенели, царапая землю. Поднялись, закрывая монстра броней. «Что, не нравится?» — оскалился я, готовясь к новой атаке. Тварь метнулась в сторону, волоча поврежденное крыло. Попыталась взлететь и рухнула. Осознав, что летать у нее не получится, развернулась на меня. Ее клюв раздвоился сильнее обычного, и она выплюнула в меня сгусток. «Моего же яда?» «Вот же дрянь находчивая!» Восхитился, уворачиваясь от собственной магии. Птица попыталась еще раз взлететь на одном крыле, но лишь неуклюже подпрыгнула. В этот момент источник внутри меня словно взорвался. По телу прокатилась волна силы, сконцентрировавшись в руках. Я швырнул в тварь сразу два сгустка яда. Она попыталась закрыться металлическими перьями, но в этот раз что-то пошло не так. Зеленое пламя впиталось в броню и начало плавить ее изнутри. «Ку-ку-ку!» — жалобно пискнула птица, когда доспехи начали стекать, как расплавленный воск. Я бросился вперед, вкладывая в удар всю оставшуюся силу. Клинок вошел точно в грудь монстра, прошив насквозь. Металлические перья зазвенели в последний раз и осыпались. Выдохнула тварь и рухнула, подняв облако серебристой пыли. Я опустился на колено, тяжело дыша. Пот заливал глаза, руки дрожали от напряжения. «Вот это птичка!» — выдохнул, разглядывая поверженного монстра. Крутанулся на месте, подумав, нет ли еще кого. Но вроде спокойно. Про такую тварь мне никто раньше не рассказывал. Я подошел ближе к телу. Потрогал остывающие перья. Все еще вибрирует. Такой материал. Если я правильно понял, то он способен впитывать магию. А это мне и нужно. К тому же перышки взрываются. Еще одна интересная способность — защита. Я улыбнулся, радуясь победе. Мой внутренний хомяк ликовал. Эта добыча куда интереснее, чем иголочки чудо-ежика. Я склонил голову на бок, осмотрел тело курочки. Клюв тоже можно забрать, да и когти. И тут в голову пришла крайне интересная мысль. Мы с монстром чем-то похожи. А может, получится как-то использовать способность копировать магию? «Хоть бы кто подсказал, что у этой твари полезного есть», — произнес я, перехватывая меч. За моей спиной висел мешок, который устраняет запахи и сохраняет свойства собранных частей монстров. Клюв, когти, перья уже закинул туда. Начал разделывать тушу, прикидывая, как потащу все это добро обратно. «И ведь не выкинешь такие образцы. Боюсь представить, что мои алхимики из нее смогут сделать». Вырезал основные органы, надеясь на их пользу. Тяжеловато, но такими трофеями не разбрасываются. Перья чуть вибрировали при каждом шаге. Пришлось остановиться. Разместил их так, чтобы они не соприкасались. Лишние звуки мне сейчас не нужны. Двинулся дальше, считая шаги. До границы владений Зубаровых еще с километра. Чуть-чуть осталось. Местность постепенно менялась. Серебристый мох уступал место черной, будто обугленной траве. Тонкие деревья сменились более привычными, крепкими и коренастыми. «А тварь была интересная», — размышлял я, перешагивая через поваленный ствол. «А если бы не пыталась меня убить, цены бы ей не было. Представляю лицо лампы, когда притащу ему эти образцы». Магия в воздухе постепенно редела, становилась привычнее. Источник внутри все еще жадно впитывал ее, но уже без прежнего азарта. «Интересно, это свойство серой зоны или...» Я замер и прислушался. Снова тишина. «Значит, я близко к границе выхода?» Медленно повернул голову и застыл. паре метров от меня, прямо на стволе дерева, сидело нечто. Или оно стояло. Белый паук, размером с лошадь, лениво перебирал лапами, что-то скручивая в паутине. Его полупрозрачное тело словно светилось изнутри, а на спине росли самые настоящие магические кристаллы. Даже присвистнул от осознания этого факта. Бывают и такие полезные твари. Существо повернуло ко мне морду, и я увидел не 8, а 12 глаз, мерцающих всеми цветами радуги. «Вот же!» Только и успел выдохнуть, когда тварь начала растворяться в воздухе, становясь почти невидимой. Я отшвырнул мешок с трофеями в сторону. Драться с таким монстром с грузом не получится, а в том, что драться придется, я уже не сомневался. Тварь метнулась вперед. Такая махина не должна двигаться настолько быстро. Ее передние лапы, утыканные кристальными шипами, чуть не снесли мне голову. Я нырнул под брюхо паука, пытаясь достать мягкое место. Клинок высек сноп искр. Даже там броня. Существо развернулось с невероятной ловкостью, выпуская в меня пучок ледяных игл. Одна чиркнула по плечу, и рука сразу онемела. «А ты поинтереснее курицы будешь», — усмехнулся я, отпрыгивая назад. Тварь снова начала растворяться в воздухе. В этот раз я уловил, как кристаллы на ее спине вспыхнули, переломляя свет. Значит, невидимость — это их работа. Полупрозрачная паутина полетела откуда-то сверху, заставляя уходить перекатом. Дерево, на которое попала субстанция, начало покрываться инеем. «Еще и магия холода!» — процедил я сквозь зубы. «Сколько талантов в одной!» Договорить не успел. Паук возник прямо передо мной. Его лапы сомкнулись, пытаясь поймать меня в смертельные объятия. В последний момент я метнул горсть игл прямо в морду твари. Существо отпрянуло, но иглы застряли в кристаллической броне, даже не оцарапав ее. Паук издал звук, что-то похожее на довольное урчание. «Ладно», — мои губы растянулись в улыбке. «Раз ты такой крепкий!» Источник внутри забурлил, реагируя на ярость. Зеленое пламя окутало клинок, стекая по лезвию. Паук повернул голову чуть в сторону, разглядывая меня всеми 12 глазами. «Давай проверим, кто крепче!» — произнес я. Я старался не действовать безрассудно и не показывать сразу все свои козыри, которых не так много. Новые твари. Нужно изучить их возможности, а то потом смогут неприятно удивить. Да и так я хоть вижу, что может быть полезным. Прыгнул вперед. Паук качнулся в сторону, пытаясь достать меня передними лапами. Еще прыжок. Клинок со звоном чиркнул по кристаллам, высекая сноп зеленых искр. На белой броне осталась едва заметная царапина. Тварь развернулась, подминая кусты своей тушей. Воздух вокруг нее сгустился, покрываясь инеем. Температура упала так резко, что дыхание превратилось в пар. Существо выпустило в меня целый шквал ледяных игл. Источник дернулся, предупреждая об опасности. Я упал на колено, выставил клинок. Яд хлынул по лезвию потоком, создавая подобие узенького щита. Иглы врезались в преграду, плавясь и испаряясь. Паук снова растворился в воздухе. Его кристаллы замерцали. Они преломляли свет. Тишина. Резко развернулся. Никого. Пустота вокруг. Тварь словно растворилась. Удар сзади едва не снес меня. Я перекатился, уходя от атаки, но паутина все же зацепила ногу. Холод мгновенно пробрал до костей, сковывая движение. Существо возникло в паре метров, его глаза сверкали торжеством. Кристаллы на спине начали пульсировать, накапливая силу. Я рванул застывшую ногу, разрывая сковавшую ее паутину. Осколки хрустнули под сапогом. «Черт! Больно!» Паук медленно приближался, его кристаллы пульсировали все ярче. Воздух вокруг монстра покрылся морозными узорами. а мои пальцы уже открыли пробку бутылька. Зелье восстановления магии одним махом оказалось внутри меня. Источник поблагодарил за угощение приятным ритмом. Я выдохнул. По каналам потекла сила, концентрируясь в руках. Выставил клинок, готовясь к атаке. Тварь замерла, словно оценивая ситуацию всеми своими глазами. Она ударила внезапно, будто обладала пространственной магией. Исчезла в одном месте и появилась в другом. Рядом со мной. Лапы с кристальными наростами метили в грудь. Я перекатился вперед, уходя из-под удара, и оказался под брюхом монстра. Клинок полыхнул зеленым, вспарывая белую шерсть. По лезвию пробежала дрожь. Меч звенел и вибрировал. Пришлось использовать всю силу, чтобы удержать рукоять и не выпустить ее. Возникли искры. Они падали прямо на лицо, обжигая его. Хотелось прикрыть глаза, но я смотрел и давил. «Давай, давай же!» Броня все-таки поддалась. Мой клинок проник глубже, и почувствовал это не только я. Паук дернулся, попытался придавить меня своей тушей. Едва успел откатиться в сторону, когда его тело рухнуло вниз. В то же мгновение воздух наполнился ледяными иглами. Они летели со всех сторон, превращая пространство в смертоносную ловушку. Яд хлынул по телу потоком, окутывая защитной пленкой. Иглы плавились, не долетая до цели. Вот только ударная волна никуда не делась. В меня словно несколько десятков пуль всадили через бронежилет. Я вскочил. Тварь уже исчезла, растворившись в морозном мареве. Услышав звон кристаллов за спиной, развернулся, встречая новую атаку. Монстр материализовался в прыжке. Паук-лошадь летел навстречу. Его передние лапы сложились в подобие копья. Существо целилось точно мне в голову. Времени на отступление не оставалось. Источник взорвался яростью, выплескивая силу через все каналы разом. Клинок окутало такое яркое сияние, что на миг все вокруг окрасилось в ядовито-зеленый цвет. Паук не успел среагировать. Его самодельное ледяное копье из сложенных лапок столкнулось с моим клинком. Меня потащило назад. Руки вздулись от напряжения. Все, что я мог, — это давить. И вот результат. Я толкнул оружие вперед и махнул. Две части размером с мою руку отделились от монстра. Тварь не успела сгруппироваться, и ее поволокло. А я отскочил в сторону. Прыжок. Лезвие, усиленное ядом, вошло точно между кристаллов и его спины. Раздался оглушительный звон, и тварь остановилась. Тучное тело уперлось в дерево. По ее белоснежной броне пробежала трещина, расползаясь от места удара. Кристаллы на спине начали мутнеть, теряя прозрачность. Яд проник внутрь, разъедая существо. Паук рухнул на землю, его лапы расползлись. Существо пыталось подняться. Я уже занес клинок для последнего удара, но тварь внезапно засветилась изнутри. Ее тело начало таять, растворяться в воздухе. Я отпрыгнул в сторону. Кристаллы вспыхнули в последний раз и осыпались ледяной крошкой. Там, где только что лежала огромная туша, осталась лишь горстка мерцающих осколков. Я выдохнул, опираясь на меч. По телу разливалась усталость. Давно не приходилось так выкладываться. Только я хотел пожаловаться, что после боя мне ничего не осталось, как легкий шорох привлек внимание. Я медленно повернул голову и похолодел. Из кустов, окружающих поляну, выползали десятки маленьких белых паучков, каждый размером с собаку, и на их спинах уже пульсировали знакомые кристаллы. «Вот же!» Только и успел выдохнуть, когда первая волна малышни рванула в мою сторону.